Троицкий Измайловский собор. Когда мы отправимся путешествовать по городу пешком, вдоль малых рек и каналов, наш взгляд постоянно будет притягивать большой голубой купол, купол Троицкого Измайловского собора, одного из самых больших наших храмов. Храм вмещает более 3000 человек. До революции купол собора был украшен золотыми звездами, которые сверкали на солнце, так что купол был виден за 20 километров от города. Этот просторный, величественный собор был главной гарнизонной церковью Санкт-Петербурга. В XVIII веке недалеко от устья Фонтанки на идущих от нее улицах, сейчас они называются красноармейскими, были устроены казармы Измайловского полка. Троицкий Измайловский собор был заложен в 1828 году, в день Пресвятой Троицы, по проекту архитектора Стасова и освящен в 1835 году. Измайловский собор был памятником военных побед России. Здесь хранились боевые трофеи, взятые у турок во время войны 1877-1878 годов. Напомним, что эта война была христианским жертвенным служением России братскому славянскому народу. Армия под предводительством Александра II освободила его от многовекового османского ига. Каждый год при полном сборе Измайловского полка в Гвардейском соборе служили за упокойную службу павшим героям. На стенах собора были установлены мраморные доски с именами павших офицеров. Перед храмом был установлен монумент. Колонна, собранная из стволов 108 турецких пушек, составленных в 5 рядов и увенчанных парящей, с лавровым венком в руке, аллегорической фигурой славы. Памятник снесли в 1930 году. К 300-летнему юбилею Санкт-Петербурга этот памятник был восстановлен как дань благодарной памяти нашим героическим предкам. В Измайловском Троицком соборе мы особо поминаем одного из измайловцев, командира государевой роты, полка великого князя Константина Константиновича, поэта К.Р. Воспоминания об этом человеке и его семье открывают нам мир офицерского благородства, которое поддерживал в своем полку Константин Константинович. Мир беззаветного служения отчизне, следования долгу и чести. Вспоминаются слова, с которыми русские войска прежде шли в бой и на смерть. За веру, царя и отечество. Вспоминаются безымянные герои, которыми стояла Русь веками. Нужно сказать, что плодом этих воспоминаний стало то, что приведенный в полный упадок за советское время собор в недавнее время был почти полностью восстановлен. Проведены огромные работы по восстановлению и укреплению, очистке и побелке стен и купола здания, по крупицам собраны иконы. Все стены собора покрыты ковром икон. Это многочисленные образы Божьей Матери и святых угодников. В дар храму современными иконописцами были переданы большие на золоте писанные иконы святого Иоанна Воина и святой равноапостольной Марии Магдалины, В их честь были освящены пределы собора, а также редчайшие по сюжету иконы «Святое воинство», на ней изображены воины, прославленные Ижево святых, и святые жены. На почетном месте в храме пребывает икона Божьей Матери, покровительница воинов, Порт-Артурская, а также икона Святой Троицы. В этом огромном соборе, несмотря на его грандиозность, уютно и тепло. Здесь чувствуется живая приходская жизнь.